На другой день после завтрака Анисимов, хромая сильнее обычного, проводил своего гостя к автобусной остановке. У Анисимова под глазами набрякло, неразговорчивый гость тоже молчал и хмурился. «Ночь нехорошая выдалась», — пожаловался Анисимов. «В наши годы нельзя так перебирать. Полковник еще затемно в Москву укатил. Здоров, черт! Привет тебе!» — передавал. «И чего? Зато душа встряхнулась», — сказал лесник. «Теперь уж ты ко мне давай. Завтра махну к себе на кордон. Приезжай. Мед, молоко, овощ свой. Спасибо за заботу», — глянул он искоса. «Сам ты здоров?» Всю ночь кричал да охал, через стенку слыхал. «Погонь какая снилась, а?» «Печень!» — еще больше помрачнел Анисимов. «Как чуть-чуть, она подлая, тут же на дыбы. Как закрою глаза, так и проваливаюсь в какую-то черную дыру. Как закрою, так и проваливаюсь. Сердце заходится. Но ты, Захар, признайся, потрясен?» «Знатный у полковника ящик этот для мяса. Попрошу внуку достать такой», — сказал лесник, усмехаясь. «Засунул мясо, курицу, включил. Никаких тебе забот». От неожиданности приостановившись, Анисимов вначале даже не понял. «А, гриль! Нужная вещь. Настоятельно советую обзавестись. Жаль, главного ты и не понял». «Главного-то я сам и не знал», — спокойно пояснял лесник. «Вот оглянулся, и вон, оказывается, как. Топаю себе да топаю полегоньку. Вот сколько вас перемерло, а я все живой». «Эй, Родион, ты чего?» Лесник увидел перекошенное смехом упитанное гладкое лицо Анисимова, и этот неожиданный приступ продолжался с минуту. «Ну и ладненько», — вытирая глаза, согласно кивнул он своему гостю. «Место в раю тебе обеспечено. За твои праведные труды!» Покосился он почему-то в сторону глухого забора, нескончаемо тянувшегося вдоль дачной улицы. «Заслужил! Ей-ей, заслужил! Адрес знаешь!» Лесник, комкая в кулаке свою заношенную фуражку, уже до самой остановки автобуса не проронил больше ни слова. Он-то знал, что в жизни ни у кого нет права на последнюю истину. Уже из окна автобуса он взглянул на грузного, тяжело навалившегося на палку святым набалдашником Анисимова, и автобус тронулся. Прихрамывая, Анисимов торопливо шагнул вслед раз, другой, поднял палку, помахал ею гостю вслед. Лесник отвел глаза, стал смотреть на зеленые пушистые сосны, еще таившие в себе благодатную ночную сырость. Встреча с Обуховым не прошла даром. Шалентьев жил с досадным, раздражающим ощущением своей ненужности. Началось с того, что он, отправляя однажды строго секретное письмо и расписываясь, как и было положено в присутствии одного из помощников, на запечатанном уже конверте внезапно поднял голову. Рука у него дрогнула, и конверт был испорчен. Стараясь сосредоточиться, Шалентьев попросил принести новый, и когда, наконец, письмо было оформлено вторично, и помощник ждал разрешения уйти, Шалентьев вновь замешкался. Сам по себе случай был пустяковый. Ну, не расписался в один росчерк на важном письме. Не в этом же, в конце концов, дело, а в досадном внутреннем разладе. Какой-то сверхчуткий, необъяснимый механизм заставил его поднять голову и взглянуть на помощника, работавшего еще с Брюхановым. И тот, вышкаленный, умеющий быть невозмутимым в любой ситуации, на этот раз не успел подготовиться. На его широком бесцветном лице Шалентьев уловил ускользающие, отсутствующие выражения. Шалентьев с проникновением, свойственным глубоким, многодумающим и привыкшим к внутренней страдательной работе натуром, понял причину отсутствующего, ускользающего выражения лица у помощника, как тот не старался показать свое внимание и готовность выполнить любое распоряжение шефа. Прежде чем отдать запечатанный по всей форме пакет, Шалентьев еще раз пристально взглянул помощнику в глаза, и тот от напряжения моргнул. «Мы, кажется, лет 10 работаем вместе, Артемыч», — спросил Шалентьев с располагающей к разговору улыбкой. «Через 2 месяца 12, Константин Кузьмич», — ответил помощник. «Ноябре ровно 12. Я ведь с Нового года ухожу в отставку. 65, пора», — добавил он, забирая подвинутый по столу в его сторону пакет. Шалентьев остановился на его руках взглядом, приподнял слегка брови. «А мне что же делать, прикажете?» — спросил он. «Уже под 70? У вас другое, Константин Кузьмич. Вам и надо соответствовать», — слегка улыбнулся помощник. «А я что? Хочу один в тишине над озером посидеть». «Да, здорово придумано. Удалиться от всех, покончить с суетой», — тихо больше самому себе сказал Шалентьев. Вышколенный долгими годами безупречной службы, входящий в незаметное, но могущественное среднее сословие, по сути дела, державший в своих руках всю многоярусную жизнь государства, тот самый незаметный Артемыч, появляющийся в нужные моменты почти бесшумно, словно тень, и также исчезающий, озадачил Шалентьева. «Ну, не совсем так, Константин Кузьмич. Суета окончится только вместе со всеми нами». Шалентьев ничего не ответил, лишь отстраненно улыбнулся, и его улыбку можно было тоже истолковать по-разному. Выработанное долгими годами общение с людьми подобного себе ранга и положения, напряженной и изматывающей подспудной борьбы в переплетении самых разных интересов и амбиций, в умении замаскировать свою истинную суть громкими словами о государственных и даже народных интересах, такая отстраненная улыбка большей частью прикрывала истинное отношение Шалентьева к тому или иному вопросу и явлению. Поняв по остановившемуся взгляду Шалентьева, что откровения кончились, помощник ушел. За ним беззвучно закрылась массивная дубовая дверь. Под цвет мореным дубовым панелям, которыми были обшит кабинет, странно пустяковый, мимолетный, в общем-то безобидный стариковский разговор, и человек — превосходный работник. Ага, в этом-то и все дело, отличный. Безупречный, вышколенный и с такой легкостью говорит о своем уходе, без всякого сожаления оставляя своего хозяина после долгих и совместных тревог и волнений. 12 лет. Хорошо бы тоже сказаться больным, уехать домой, пригласить врача и немного расслабиться среди уютных домашних вещей рядом с Аленкой». Он тут же рассердился на себя. Он никогда не разрешал себе подобных послаблений и тем более по такому ничтожному поводу. Просто нужно опередить момент и уйти самому. Нужно лишить Малоярцева удовольствия, и ничего лучшего здесь не придумаешь. Конечно, казенную дачу отберут, но можно было бы поднатужиться и купить какую-нибудь живописную развалюху в деревне, подальше от Москвы, на берегу Оки или Волги. И тоже сидеть на зорьке с удочкой. Боже мой, никого не видеть, не слышать, не спеша перечитать том за томом всего Достоевского, Лескова, Мельникова, Печерского. Неужели такое в самом деле возможно? Нет, несбыточно. Выработанная за долгие годы почти автоматическая профессиональная четкость помогла ему протянуть время до вечера. Никто из его окружения ничего не заметил, и только за ужином Аленка, едва взглянув на него, заподозрила неладное. Она убрала со стола, вышла на балкон, покурила, устроившись в низеньком кресле, специально для таких случаев поставленном. Однажды, заметив, что мужу неприятно видеть ее с сигаретой, она уже никогда больше при нем не курила. И он был благодарен ей и при случае даже полушутливо-полусерьезно уверял, что она бросила курить и хорошо сделала. И это в высшей степени гуманно и главное, коже вернулась свежесть. Поддерживая игру, Аленка смеялась. Она привыкла, что Брюханов теперь и Шалентьев почти никогда не говорили с ней о своей работе. Но и у того, и у другого случались моменты, когда ее вмешательство становилось необходимым. Она решительно вошла в кабинет мужа. Шалентьев в тренировочных брюках и рубашке лежал на диване и вяло листал очередной номер какого-то заграничного технического журнала. Он взглянул на нее коротко и вопросительно. В этот час он привык быть один. Не поверив его недоумению, она присела рядом на край дивана, взяла у него из рук журнал, мимоходом взглянула на обложку, захлопнула и сказала: «Ну, рассказывай, Костя». Он затих, задумался, и Аленка терпеливо ждала. Слышалась тихая музыка, и Аленка никак не могла определить, откуда она доносится. У Шалентьева на высоком желтоватом сейчас лбу собрались две вертикальные складки у самой переносицы. Выражение глаз переменилось, в них появилось что-то жесткое, нерассуждающее. Не услышав обычной уклончивой шутки, Аленка насторожилась. «Так плохо?» — спросила она, немного выждав. «Опять ваши мужские тайны?» «Ничего особенного», — ответил он. «Навязчивая идея посидеть с удочкой, послать все к черту, уйти в отставку. Представляешь, тишина, над речкой туман, и никого, совершенно никого». «Представляю», — сказала Аленка мечтательно. «Ты засядешь за мемуары, я в строго отведенные часы буду подавать тебе горячий чай с медом». «Зачем же с медом? Я с лимоном люблю», — уточнил Шалентьев и прищурился. «А еще лучше зима, синие сугробы, лыжи, тишина. Ну, разумеется, и крепкий чай с лимончиком». «Ты разрумянилась с мороза, а?» «Пустые мечтания, Костя», — покачала Аленка головой. «Ты не выдержишь. Ты ведь ничего, кроме своей работы, не любишь. Ну, не горюй. Ну, не вечен же твой Малоярцев. Две жизни все равно не проживет, как бы ни хотел». «Дело не в Малоярцеве, вернее, не только в нем», — сказал Шалентьев, радуясь возможности еще раз проверить свои мысли и сомнения вслух в присутствии жены. «Меня, Алена Захаровна, другое давит. Какое-то бесхозное государство получилось. Где-то в самой идее просчет, изъян. Исправить уж никто не решается. Я, Алена, никакого бы Малоярцева не убоялся. Я этой страшной, немыслимой оцепенелости мысли, этого, кажется, до скончания веков запрограммированного, всепоглощающего болота страшусь. Ведь выбраться из него невозможно. Почему, почему? Для какого-то, пусть самого незначительного обновления, мы должны ждать чьей-то смерти? Как образовались эти пожизненные посты, блокирующие любое здоровое движение? Нет-нет, я, очевидно, отжил свое, надо подавать в отставку. К тестю вон попрошусь, хоть по лесу поброжу, снег чистый увижу. Перед Обуховым было так стыдно ломать комедию, притворяться идиотом. Я ведь под каждым его словом подписаться готов. Нет, давай махнем к Захару Тарасовичу хоть на недельку. Хотя, стоп, что это я говорю? Теперь и туда, в Зежские леса. Дорога нам заказана. Пенсионеры там теперь ни к чему. Вот еще что, Лена. Получается какая-то нелепица. Алена Захаровна, кто-то упорно пускает утку, будто я иду на место Малоярцева. Да не пугайся ты. Москва есть Москва, слухами только и кормится. Почувствовав напряжение жены, Шалентьев заставил себя беспечно засвистеть. «Почему к отцу-то нельзя?» — — запротестовала Аленка. — Не преувеличивай. Каждый советский служащий, особенно твоего ранга, имеет право на пенсию, сидеть где-нибудь над пересохшей речкой, слушать лягушек и грезить не возбраняется никому. Но знаешь, Костя, я по-прежнему убеждена, что лучше ты, чем кто-либо другой. Кстати, ты удивишься. Наш Захар Тарасович в Москве. У Пети остановился. К сыновьям летал повидаться. Всю Сибирь объехал, до Зеи добрался. Я с ним уже говорила. Привет тебе сердечный от него. Завтра приедет к нам. Сейчас он у своего старого знакомого гостит под Москвой. Ты ведь не против? Прекрасно. Вот уж кого мне хочется повидать, — оживился Шалентьев. Посидеть, без помех поразмышлять. Эти московские сплетни насчет тебя и Малоярцева, Костя, мне очень не нравятся, — призналась Аленка. Ну, прости, больше не буду. Вот и прекрасно. Пойдем пить чай. И не смотри так проницательно. Тебя это старит.